Повернув голову, я видел слабое мерцание карандашей и фонариков, которое становилось все ярче по мере приближения. Затем увидел луч, направленный в открытую дверь, ведущую в кабинет. Затем и их самих. Они вошли, сделали 3 или 4 шага и остановились. Тот, который был с фонариком, принялся светить вокруг. И через 3-4 секунды обнаружил бы меня. Поэтому, воскликнув «Игра началась», я поднял Морли и повернул выключатель. Стало светло, как днем. Один из них просто остолбенел, второй выронил фонарь и сунул руку в карман. Но не только я был вооружен. Орри уже стоял рядом с пистолетом наготове, и голос Саула послышался из-за двери. «Добро пожаловать!» Они обернулись на возглас и увидели еще 2 пистолета, направленных на них. «Да, это похоже на попытку ограбления», — сказал я. «Нам даже нет необходимости разоружать вас. Вы не можете стрелять сразу в нескольких направлениях. Мистер Вульф, он был тут как тут. Должно быть, вышел из кухни, когда я воскликнул, игра началась». Обойдя незваных гостей сторонкой, он сел за стол и принялся их разглядывать. «Весьма прискорбный случай», — сказал он. «Арчи, вызови полицию». Я двинулся с места. В нашу программу не входило рукопашное, поэтому я тоже сделал большой круг. На полпути к телефону я остановился и сказал: «Послушайте, если вы нападете на меня, когда я буду набирать номер, вам не уйти отсюда своими ногами. Надеюсь, что вы знаете законы, налетчики обычно знают их. Вы вторглись в частный дом. Если вы позволите себе что-нибудь, вас пристрелят, и представители закона только поблагодарят нас за это». «Чёж!» — это произнес красивый парень с квадратной челюстью и квадратными плечами. Другой был повыше, но жилист, с худым лицом. Сквозь кожу выпирали кости. «Чушь! Вы не грабители, и вы знаете это». «Черта с два я знаю. Вы вломились в чужой дом. Объясняйтесь с полицией, я вас предупредил». «Стойте смирно, не двигайтесь. Одно движение и вас остановит. У наших ребят быстрая рука и меткий глаз». Чтобы дойти до телефона, стоявшего на моем столе, я должен был повернуться к ним спиной. Я это сделал и только взялся за трубку, как красавчик воскликнул: «Прекратите ломать комедию, Гудвин. Вы отлично знаете, кто мы». Он обернулся к Вульфу. «Мы сотрудники Федерального бюро расследований, и вам это известно. Мы ничего не трогали, не собирались трогать. Мы хотели только повидать вас. Мы позвонили, никто не ответил. Дверь была отперта, и мы вошли». «Вы лжете», — спокойно сказал Вульф. 5 человек покажут под присягой, что дверь была на запоре и что вы не звонили. 4 из них слышали, как вы подбирали ключи. Когда вас обыщет полиция, она обнаружит и инструменты, которыми вы взламывали замок. Федеральное бюро расследований. Фу! Вызови полицию, Арчи, и скажи, чтобы прислали людей, которые смогут справиться с 2 бандитами». Перед тем, как набрать номер, я подозвал к себе Фреда. Проходя мимо них, он чуть не задел их локтем. Когда-то один ФБРовец вывернул ему руку, и он рад был бы случаю расквитаться. Опершись о стол, стоя лицом к ним с револьвером наготове, он выглядел более грозно, чем это было на самом деле. В действительности, это миролюбивый парень, образцовый муж и отец 4 детей. Начав набирать номер, я готов был поставить 100 против 1, что мне не закончить этого дела. Так и случилось, когда я набрал 4-ю цифру, красавчик прорвался. «Остановитесь, Гудвин». Я задержал палец и обернулся. Он полез рукой во внутренний карман. Я положил трубку и встал рядом с Фредом. В руке красавчика оказалась маленькая черная кожаная книжечка.